Глава 9. Остановившись, я осторожно заглянула в сумку. Пакет был из темного полиэтилена, небольшой, плоский и мягкий. В принципе, на взрывное устройство не похоже, но радоваться я не спешила. Я снова пошла к дороге, чтобы не торчать перед подъездом. Завернула за угол и только там снова остановилась. И развернула сверток осторожными быстрыми движениями, предусмотрительно зажмуриваясь и будучи готовой при первых же непонятных явлениях при малейшей опасности отбросить сумку в сторону. Но увидев, что лежит внутри свертка, я едва не выругалась. Сюрприз мог быть и неплохим, но тогда его надо было по-другому преподносить. В пленку была завернута небольшая аккуратная пачка американских дензнаков. Навскидку, $10 на $10. Неплохо для получасовой беседы. Сомнений в происхождении денег не оставалось. Изольда Августовна положила мне эти деньги как плату за работу, которую, по ее мнению, я совершила, убив ее мужа. Правда, веселенькая история? В этот момент затрезвонил мой мобильник, и я задергалась, как фокусник, у которого в неподходящий момент вдруг катастрофически стало не хватать рук. И все-таки выбрала из двух решений самое простое. Бросила пакет в сумку и вынула из нее телефон. Но прежде чем ответить, на всякий случай оглянулась. Не попасть бы мне под провокацию с этими деньгами. Например, вдруг деньги окажутся меченными, и сейчас меня возьмут за филейные части ребятки из шестерки с обвинением в вымогательстве. Изольда Августовна вела себя настолько непредсказуемо, что никакой гадости с ее стороны исключать нельзя. «Это Степанов!» — официально произнес Володькин голос из моего телефона и нашел зачем-то нужным уточнить. «Из Волжского РОВД! Вы не забыли еще, Татьяна Александровна?» «Давно уже, целых минут 5 или 6 не вспоминала». «Как вы сказали, Степанов?» По слогам повторила я и тут же, закончив шуточным приветствием, спросила. «Что тебе, золотая рыбка? Давай быстро, мне некогда». «Я приглашаю вас посетить наше РОВД в ближайшее же время», сухо произнес Володька, и я, наконец, поняла, что он звонит из своего кабинета. И почти наверняка его верная секретарша, которую я ни разу еще не видела, не сводит глаз со своего вновь обретенного шефа. Обычно секретарши я замечала это уже не раз. Проработав на одном месте какой-то период времени, начинают смотреть на шефа как на свою собственность. Эгоистки и жадины, теряющие понятие о реальности. Им кажется, что за пределами рабочих помещений и жизни никакой нет. Для шефов я имею в виду. «Что-то случилось?» Осторожно прозондировала почву я, понимая, что просто так Володька не станет мне звонить и вызывать в свою контору. Он, конечно же, может пошутить, но только не на такую неинтересную тему. «Да, Татьяна Александровна, случилось. И для вас это станет не совсем приятным сюрпризом», все так же мерзко официально высказал Володька. И я задумалась. «Ты сейчас там?» – спросила я. «Нет, но постараюсь подъехать одновременно с вами. В случае моей задержки подождите меня немного в приемной». Володька отключился как-то внезапно. Надо думать, из трусливого опасения, что я могу начать с ним спорить. Но я и не собиралась. Я прикинула, что если сейчас к Изольде Августовне приехал ее портной, то дело почти наверняка пойдет о проблемах похоронных. В том числе о том, как прилично выглядеть вдове. А эта проблема не из простых. Нужно быть скромной, но не убогой, грустной и чуть-чуть соблазнительной. Пардон, я хотела сказать привлекательной. При этом очень важно выбрать такой туалет, чтобы он, оставаясь все-таки по возможности максимально черным, не старил, а наоборот, подчеркнул все, что нужно, и скрыл все, что следует, то есть недостатки фигуры. Значит, это дело должно занять у Изольды Августовны, но никак не меньше пары часов. Имея такой запас времени, я сумею выяснить все, что случилось, и предположить все, что может случиться. Не арестует же меня Володька. А если и арестует, то, я думаю, ненадолго. Ну и в случае такого возмутительного исхода он точно даст мне возможность связаться с адвокатом. Прикинув таким образом имеющиеся «за» и «против», я отъехала от дома Изольды Августовны на такси, держа курс на Волжский РОВД. Помимо всех прочих соображений, меня, безусловно, интересовал вопрос, зачем же я понадобилась так срочно и внезапно. Какие еще сюрпризы ждут меня сегодня? По крайней мере, вчерашнего набора, будем надеяться, хватит надолго. Но, видимо, жизнь решила, что она недостаточно, еще пощелкала меня по носу. Волжский РОВД располагался почти на перекрестии улиц Московской и Астраханской. Отпустив машину, я вошла в вестибюль. Рассеянно огляделась, словно ни разу здесь не была. И подошла к выглядывавшему из-за застекленной стойки дежурному сержанту. «Моя фамилия Иванова», — с независимым видом произнесла я. «Майор Степанов не оставлял мне сообщения?» «Второй этаж. Кабинет номер 26». «Ждите, вас вызовут», — автоматически ответил он, катастрофически быстро потеряв ко мне интерес. И я, поблагодарив, направилась к лестнице. Нужный кабинет располагался посередине коридора справа. Дойдя до него, я постучала и приоткрыла дверь. «Вы к кому, девушка?» — обратился ко мне краснолицый высокий капитан, кушающий пирожок возле окна рядом со столом. «Меня пригласил майор Степанов!» Немного обалдев от встречи, которую я представляла себе совсем не так, ответила я и вошла, прикрыв за собой дверь. «Вы из подставных?» спросил капитан, заметно увеличивая скорость работы челюстей и стараясь проглотить пирожок как можно быстрее. «Вряд ли!» ответила я и добавила. «Да не спешите вы так! Кушайте нормально!» Капитан отвернулся. По движению его плеч я поняла, что остаток пирожка он проглотил буквально не жуя. Повернувшись ко мне обратно с еще более покрасневшим лицом, капитан просипел. «Фамилия!» «Иванова!» Так же резко ответила я. «А-а-а!» Понимающе протянул он и посмотрел на меня непонятным взглядом. «Так, хорошо. Владимир Игоревич предупредил меня. Что ж, пойдемте, Иванова». «Куда?» — спросила я, не понимая ничего. Володька, конечно же, молодец. Этого вождя краснокожих предупредил, а про меня, как всегда, забыл. «В подвал? Куда же еще?» Хамоватым тоном объяснил капитан и, аккуратно обойдя меня, раскрыл дверь кабинета. «Прошу, девушка, не будем воровать друг у друга времечко». «Не будем», — пробормотала я, выходя в коридор и продолжая пребывать в глупейшем неведении. «Что еще за подвал приготовил мне Володька? И главное, зачем?» Загруженная под самый воротничок озадачивающими мыслями, я шествовала в сопровождении капитана по служебной лестнице вниз. В подвале, увидев дверь с надписью «Тир», я решила, что дело будет как-то связано с моим Макаровым, и уже приготовилась войти в этот тир. Но капитан, поддержав меня под локоть, указал на дверь напротив, на которой вообще никаких надписей не было. «Если там тир, то здесь, наверное, просто расстреливают?» — спросила я, оборачиваясь. «Не волнуйтесь, это не здесь», — ответил капитан, очевидно полагая, что он достаточно прояснил ситуацию. Он отворил передо мной дверь, и я вошла в еще один коридорчик, покороче всех предыдущих. Справа стоял ряд уже не новых стульев. Слева стол, за которым играли в нарды двое мужчин, одетых в обыкновенную человеческую одежду, а не в милицейскую форму. «Это она?» — спросил один из них у моего капитана. Тот, кивнув, ответил. «Ну?» Тот, что спросил, парень примерно 30 лет в коротенькой кожаной куртке коричневого цвета, встал и, подойдя ко мне, задал уже звучавший вопрос. «Фамилия?» «Иванова!» — огрызнулась я. «А в чем, собственно, дело, я могу узнать? Или это самый секретный секрет в вашей конторе?» «Если покажете документы, подтверждающие вашу личность, я отвечу на все ваши вопросы и задам еще свои», — улыбнулся мне этот оперативник. А то, что он именно оперативник, сомнений не было. Я достала из сумки водительские права и протянула ему. «Этого достаточно?» Полистав документ и сверив мою фотографию с моей же личностью, опер задал совсем уж глупый вопрос. «А где ваша машина?» Я вздохнула. «Ее нет с нами». «Я заметил», — хмыкнул парень. «Вы ее поставили во дворе? Она нам, возможно, понадобится». «Она мне целый день нужна», — подразозлилась я. «Но, увы, когда ее вчера взрывали, моего мнения на этот счет не спрашивали». Второй опер, все еще сидевший за столом и не принимавший участия в разговоре, после этих моих слов произнес: «Ух ты!» И, встав, подошел к своему товарищу, все еще державшему мои права в руках. «Проверил, что ли?» – спросил он. «Ага», – ответил первый опер и, обращаясь ко мне, произнес: «Татьяна Александровна, сейчас мы с соблюдением всех необходимых формальностей произведем опознание по заявлению нескольких граждан, подвергшихся вчера вечером хулиганскому нападению в клубе «Эдельвейс». Вы не против?» Я настолько обалдела от его слов, что нашла в себе силы только инфантильно кивнуть и промолчать. Мои чувства понять можно. В довесок ко всему нагромоздившемуся на мою несчастную психику за вчерашний ненормальный день получить еще и обвинение в хулиганстве. «Нет, мир точно сошел с ума и хочет то же самое сделать и со мной». Краснорожий капитан, приведший меня в этот сумасшедший подвал, ушел и не закрыл за собой дверь. Через несколько секунд в нее вошли три женщины. Взглянув на них, я смогла только прицокнуть языком и закатить глазки. «Ну, посудите сами. Меня поставили в один ряд с двумя какими-то бомжихами, подобранными у ближайшего ларька, и местной аборигенкой весом в 100 пудов и с явно казенной физиономией. Боже мой! Если кого и выбирать в хулиганке из такого набора, то только меня несчастную, остальные были недостойны даже взгляда маломальски приличной жертвы. После того, как меня с моими подельницами перетасовали и поставили в рядок, начали по очереди заходить жертвы. Первым был нудный метрдотель из Эдельвейса, державшийся с необычайным достоинством. Он поздоровался за руку с обоими сотрудниками РОУВД, присутствующими на этом спектакле почетными зрителями, и, пройдя мимо нашего ряда, молча указал на меня. «Пожалуйста», — обратился к нему оперативник в куртке, «скажите конкретно, кто?» «Вот эта девушка в плаще!» Дядька совершенно хамским образом ткнул в меня пальцем. «Когда вы с ней встречались? И как зовут эту девушку?» Подскочил к нему второй оперативник. «Не знаю, как ее зовут, а увидел я ее вчера впервые в жизни», — начал мэтр. и со слезой в голосе рассказал душещипательную историю о том, как он вчера, не покладая рук, выполнял свои нелегкие обязанности по контролированию порядка в большом зале Эдельвейса. И вдруг невменяемой фурией промчалась мимо него я. Он так и сказал, невменяемой фурией. Поэт, блин! Так вот, я и промчалась, и, схватив его за настоящий французский галстук, протащила в административный коридор, а там... В общем, он нарисовал портрет маньячки, который я и сама не поняла, что было нужно, потому что, по словам бедного потерпевшего, в туалете он совсем не был. А как ему удалось позвать охрану, если, как он выразился, я не оставляла его ни на минуту, дядька внятно объяснить не смог. Наконец он ушел, и я подумала, что на этом все закончится. Я оглянулась на соседок и была удивлена изменением их настроения. Обе бомжихи смотрели на меня почти влюбленно. Многопудовая же мадам, услыхав рассказ о моей порочной натуре, бочком-бочком постаралась отойти подальше и косилась на меня очень даже нехорошим взглядом. «Приглашается следующий потерпевший», — провозгласил опер, тренирующийся, очевидно, в амплуа конферансье. И к нам вошел один из охранников. Тот самый динозавр с горошинкой вместо мозга, у которого эту горошинку я вчера так хорошо потрясла бутылкой коньяка. В отличие от метрдотеля, парень чувствовал себя здесь неуютно. Было заметно, что с гораздо большим удовольствием он бы лично поговорил со мной, чем добиваться бы моего наказания с помощью милиции. Динозавр неуверенно мычал, пыхтел и говорил односложными словами. Но ребята-опера сумели-таки из него вытрясти, что вчерашней хулиганкой была именно я, что особых претензий он ко мне не имеет, и что произошедшее вчера было ерундой на постном масле, о которой и говорить неудобно. После него вошел второй охранник и повел себя примерно так же. Можно было ожидать еще и Ольгу, которой я не дала спокойно допить коньячок, но ее почему-то не было. После окончания опознания всех моих соседок отпустили. Я же, подойдя к столу, где была прервана увлекательная партия в нарды, принялась подписывать всякие бумажки. «Что ж вы так себя неадекватно ведете, Татьяна Александровна?» — спросил меня опер в коричневой куртке. «Характеристики у вас замечательные. Никогда никаких претензий к вам не было. И вдруг такая неадекватность». «Вы уверены, что это была неадекватность?» Хмуро пробормотала я и, подписав последний листок, спросила. «Ну что, теперь меня посадят в тюрьму?» «Это решит суд», — провозгласил опер. И тут дверь снова отворилась, и в наше уютное помещение влетел Володька Степанов. «Уже?» — выкрикнул он на ходу. «Ага», — на том же языке ему ответил опер. И Володька, не обращая на меня внимания, подошел к столу. Взял со стола все подписанные протоколы. «Так», — протянул он, внимательно читая все, что там было написано. «Так, ну что ж, Татьяна Александровна, за хулиганство надо отвечать по всей строгости, чего я вам и желаю. Извините за выражение». Я, плотно сжав губы, промолчала, решив про себя, что месть моя будет ужасна и растянется во времени и пространстве, что Володька не просто пожалеет об этой подлости многократно, но я доведу его до того, что в каждую годовщину этого безобразного события у него будет непроизвольное мочеиспускание, и никакие Кашпировски с Чумаком не вылечат его от этого. Володька сгреб все протоколы и предложил мне проследовать за ним. Мы поднялись к нему в кабинет, он запер бумаги в сейф и показал мне на стул для посетителей. «Присаживайтесь, Татьяна Александровна!» — сказал он мне с непонятной радостью, на своей ментовской физиономии. «Я вас сейчас кофейком угощу. Честное слово вам даю, ни один хулиган еще не удостаивался такого приема у меня. Вы первая и единственная». Я села с гордым и независимым видом. А Володька засуетился с кофеваркой. Глядя на этот предмет производства фирмы «Дюпон», я подумала, что какой-то там майор не может позволить себе такую роскошь. Наверняка это взятка. Одним словом, у меня пошел сильнейший приступ ненависти, и я еле сдерживалась. Но понять меня можно, я думаю. «Ну ты что грустишь, Танька?» — обратился ко мне Володька, отойдя от своего коррупционного механизма. Я пожала плечами. «А чему мне радоваться, засранец? Ты мне только что навертел хулиганскую статью, и я не понимаю, почему у тебя такое прекрасное настроение. Кто придумал всю эту ахинею? Почему ты не пресек с самого начала заявление этих жлобов?» «Ну, нифига себе!» — воскликнул Володька. «Пресек! Да знаешь, каких мне нервов стоило заставить этих двух качков подать на тебя заявление? У меня чуть чердак не слетел от напряжения. Я охрип, устал как сволочь и вообще. Я ожидал от тебя прямо-таки всплеск благодарности. А ты сидишь и смотришь на меня, как сержант на вошь. В чем дело-то? Чем ты недовольна?» «А чем я должна быть довольна?» Пока тихо, но уже начиная разгоняться, спросила я. «Какая тут может быть благодарность? У тебя случайно головка не Бубо Опер?» «С утра было», — признался он. «И все из-за тебя». «Да? А между прочим...» Володька наклонился над своим столом и извлек из нижнего ящика две треснутые чашки, одно блюдце и банку из-под майонеза с насыпанным в нее сахаром. «Условия походные, не обессудь и не побрезгуй», — сказал мой майор и пожаловался. «Секретарша у меня в отпуске за свой счет. Приходится все делать самому, даже кофе заваривать». «Кошмар!» — согласилась я. «Так ты мне, наконец, объяснишь что-нибудь? Или так и будем хныкать и жаловаться на жизнь?» «Я хныкаю?» — возопил Володька. «Ну, ни хрена себе! Прошу прощения! Да ты что, не понимаешь, что ли, ничего?» И так как я продолжала упорно молчать, озадаченная Володькиными словами, он продолжил. «Я нашел целых троих свидетелей, даже лучше, чем свидетелей, потерпевших, которых нельзя заподозрить в желании отмазать тебя, которые подтверждают твое вчерашнее алиби. Ты понимаешь это слово? Алиби! Они подтверждают, что на момент убийства тебя просто не было в твоей квартире, потому что время смерти Поприна определяется довольно-таки точно. Мои ребята нашли одного твоего соседа, который точно слышал выстрел. А тот козел, что ментов вызвал, скорее всего, сам Поприна и грохнул». «Это и так было ясно», — не выдержала я своего собственного молчания. «Это нужно было обосновать. И теперь обоснование есть», — пояснил Володька. «Время вызова наряда не согласовывается с выводами экспертизы о времени смерти. Ведь тот, кто звонил, сказал, что слышал выстрел. А Поприн был убит раньше, и...» «Я все поняла», — призналась я. «Если ты считаешь, что это необходимо, то я могу принести тебе свои искренние благодарности. Во множественном числе приносят только соболезнования», — упрекнул меня Володька. «Ну, хватит выпендриваться», — оборвала я его. «Давай свой кофе, вон шумит уже». Кофе мы пили в молчании. Каждый думал о своем. Володька наверняка все обсасывал мысли о том, какой он молодец. а я решала, когда мне лучше всего будет встретиться с Изольдой Августовной и вернуть ей деньги. Получалось, что чем раньше, тем лучше. «А большой срок тебе не дадут», — выпалил вдруг Володька, и мне пришлось отвлечься и посмотреть на него. «Да», — энергично кивнул он головой. «Все эти три кадра, с точки зрения нормальных граждан, очень даже неположительны. Распорядитель еще в советское время сидел по экономической статье. Он тогда был директором Чебуречной. А братки вообще...» «Ты на колесах?» – перебила я Володьку. «В лучшем случае получишь штраф. В худшем – условно». Все-таки закончил Володька свою речь и озадаченно посмотрел на меня. «Да, я на машине. А куда тебе надо?» «Вот отвезешь и посмотришь», — ответила я и отодвинула от себя чашку. «Кстати, поимей в виду, мне не нужен ни штраф, ни условный срок. И если ты сумел уговорить этих ребят прийти в милицию, то теперь уговори их, чтобы они согласились на полюбовное соглашение. Я готова заплатить им за моральный ущерб в размере одной минимальной зарплаты». «Эх, ничего себе!» – присвистнул Володька, но спорить не стал, заметив, что я к этому не расположена. Он быстро убрал посуду обратно в ящик стола, и мы вышли из РОВД. На служебной стоянке стояла темно-зеленая Володькина семерка, предмет его непонятной гордости. «Подумаешь, семерка, а вот у меня вчера была целая девятка, и то я молчу». Мы сели в машину. Володька, прослушав мои указания, взял курс на дом Изольды Августовны и после первого же светофора не выдержал. Похвалил себя несколько раз, а потом начал заводиться на целую речугу. «Нет, Танька, ты должна оценить, какой я умный и предусмотрительный». Наверное, уже в пятый раз повторил Володька, очевидно считая, что моего мерси ему маловато. Я только зевнула на его слова и ничего не ответила. Надоело уже. «Ты почему молчишь?» – забеспокоился Володька, нагибаясь вперед и стараясь заглянуть мне в глаза. «Я сделал что-то не так? Ты скажи!» Эта фраза означала, что он зашел за похвалой уже с другой стороны, поэтому пришлось максимально ровным тоном ответить ему. «Все так. Ты молодец. Я очень рада». «Хм...» Володька подумал и решил, что сейчас самое время надуться и обидеться. «Стараешься, стараешься!» С театральным страданием проговорил он. «И никакой благодарности!» «Эх, жизнь, жестянка!» «Черт знает что, честное слово!» Выслушав его надрывное «эх», я сама уже не выдержала и спросила. «Ну ты какую хочешь получить от меня благодарность? И где? Прямо в машине, что ли?» Володька вздрогнул и бросился в отступление. «Ну почему сразу в машине? В машине только первую часть, а продолжение, можно провести и у тебя в квартире». Я промолчала и подождала, пока он свернет прямо к нужному мне дому. Увидев, что оказался в неизвестном для него месте, Володька забеспокоился и сразу заподозрил неладное. «А куда мы едем? Ну-ка, колись, какие у тебя планы? Ты не забывай, что мы оба безоружные». «Я и не собираюсь стрелять», — ответила я. «Мне просто нужно пообщаться с одним моим знакомым». «У тебя все начинается с этого», — проворчал Володька, поняв, что и вторая часть благодарности откладывается на неопределенное время. Ему оставалось только одно, что он мог сделать — смириться и терпеливо ждать, когда я решу все свои дела. Он это и сделал, не переставая вздыхать и строить страдальческие рожи в ветровое стекло. Мы подъехали к дому Изольды Августовны, и, как казалось, вовремя. Она как раз вышла из подъезда, и направилась в сторону дороги. Сперва она не обратила внимания на Володькину семерку и отступила на тротуар, чтобы пропустить нас. Но потом, взглянув в машину и увидев меня, вздрогнула и нахмурилась. Я сказала Володьке остановиться и вышла из машины, держа в руке сумочку. «Еще раз здравствуйте, Изольда Августовна!» — сказала я. «Видите, снова пришлось встретиться. Мне бы хотелось разрешить с вами один вопрос». «Извините, Танечка, мне очень некогда», с каким-то внутренним вызовом произнесла Изольда Августовна. «Я очень спешу. Давайте отложим наш разговор на потом, как мы с вами уже условились». «Изольда Августовна», настойчиво повторила я и достала сверток с деньгами. «После того, как я ушла сегодня от вас, я обнаружила в своей сумке...» Я не успела досказать. Изольда Августовна, широко раскрыв глаза, отступила на шаг назад и потянула меня за рукав плаща. «Вы что же, Танечка, собираетесь прямо на улице обсуждать эти вопросы?» Шепотом спросила она меня, бросив из-за моего плеча взгляд на Володьку, сидевшего в машине. «Мне кажется, что здесь какая-то ошибка», произнесла я, пребывая в твердом желании вернуть деньги, объясниться раз и навсегда и закончить с этим делом. «Ну, знаете, Танечка!» Изольда Августовна внезапно выпрямилась и с неприязнью взглянула на меня. «Ну, знаете что?» — повторила она. «В конце концов, мы с вами не уславливались ни на какую конкретную сумму. Я вообще могла ничего вам не давать, согласитесь!» Я удивленно взглянула на нее. «Ну да!» — с резким кивком головы повторила она. «Вы просто вошли в мое положение, и я вам за это очень благодарна, поверьте мне. Я не отказываюсь от того, что вы совершили работу сложную, да и опасную, но все же имеет свои пределы. Я не могу заплатить вам больше, поверьте мне. Даже если бы очень хотела». Она быстро осмотрелась по сторонам еще раз и почти прильнула ко мне. «И вообще, я считаю, что 10 000 долларов вовсе не такая уж и плохая сумма за то, что произошло. Как я вижу, для вас все это кончилось без последствий. Вы на свободе. То есть еще раз вы блестяще продемонстрировали ваш профессионализм. Мне говорили совершенно разные люди, что вы умеете выходить сухой из самых сложнейших положений. Теперь я это вижу сама». Я покачала головой, намереваясь сказать, что все это не так, и я не собираюсь брать деньги за то, что не делала, тем более за якобы совершенное мной убийство. Мою реакцию Изольда Августовна поняла неверно. Увидев, что я с нею не согласна, она моментально напряглась и, кривя губы, выдала: «Я не могу заплатить больше, и не будем об этом. В конце концов, если вы собираетесь настаивать, то мне ничего не остается делать, как написать заявление в милицию о вымогательстве. Да-да! Ведь согласитесь, напрямую я вам ничего не заказывала, и никаких доказательств против меня у вас нет. А откуда вы знаете, может быть, у меня сейчас в кармане лежит диктофон, а?» Произнеся этот бред, Изольда Августовна независимо вздернула голову, что смотрелось довольно-таки смешно, и, обойдя меня, быстро пошла в сторону дороги. Я посмотрела ей вслед и вернулась к машине. Володька сидел за рулем и курил с постоянным для себя в последнее время кислым выражением лица. Я хлопнула дверкой и села на переднее сиденье, не спуская глаз с удаляющейся Изольды Августовны. «Ну что, пообщалась?» — спросил меня Володька. «Мне показалось, что она на тебя наехала. А за что, можно узнать? Ты пожаловалась, что тебя плохо причесали, что ли?» Я молча смотрела вслед Изольде Августовне до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. «Куда едем?» — спросил Володька, заводя машину, и осторожненько намекнул на интересное для себя. «Что-то кофейку захотелось, а твой дом не очень далеко отсюда. Едем пока на улицу, а там посмотрим», — сухо сказала я. «Неплохо было бы проследить за ней. Только жаль, что она запомнила машину». Володька ничего мне не ответил и повел свою семерку прочь со двора этого негостеприимного дома. «Какие будут предложения, опер?» — спросила я. «Как нам замаскироваться, чтобы она нас не заметила?» «Давай-ка сначала ее найдем, а там видно будет», — разумно ответил Володька, и я промолчала, потому что говорить в самом деле пока было нечего. Мы выехали на дорогу.